гуру. Есть сильные духи, которые отказываются от девачана, чтобы не прерывать служение свету. Накопления их велики. Эту жертву называют огненной. Возможности служения в мире надземном велики, там нет ограничений плотного мира. Подвижность среды и пластичность ее и материи позволяют энергии Агни проявляться свободно и мощно. Будем считать мир надземный миром неограниченных возможностей духа.